там восседал на большом плоском камне омерзительный гоблин с огромной головой. Вокруг него стояли другие, вооруженные топорами или кривыми мечами, излюбленным оружием гоблинов. Да, ныне гоблины уже не те, что прежде. Они стали злы и жестоки, их сердца зачерствели. А когда-то они были искусными мастерами, и никто не мог сравниться с ними в умении рыть подземные ходы. Молоты, мечи, топоры, кинжалы, кирки, гонги, а также пыточные инструменты они великолепно ковали сами или заставляли ковать своих рабов, которые быстро умирали под землей от нехватки воздуха и от жажды. Может быть, именно гоблины изобрели машины, поколебавшие устои мира, в особенности машины для убийства. В конце концов, им всегда нравились колеса, двигатели и взрывы. Грязнули и неряхи, они всячески отлынивали от работы, заставляя трудиться на себя своих пленников. Гномов гоблины ненавидели не то чтобы так уж сильно, скажем прямо, не сильнее, нежели всех остальных. Среди гномов попадались и такие, кто сумел заключить с гоблинами союз. Но вот род Торина они поклялись истребить еще давно, во времена войны, о которой уже упоминалось. Вдобавок гоблинам было все равно, кого хватать, лишь бы жертвы не сопротивлялись. «Кто эти жалкие твари?» — осведомился верховный гоблин. «Гномы! И этот!» — один из надсмотрщиков дернул за веревку, и Бильбо рухнул на колени. «Прятались у парадного входа, там мы их и взяли». «Интересно», — верховный гоблин повернулся к Торину. «Что все это означает? Небось, вынюхивать явились?» «А? Подслушивали да поглядывали? Тати гнусные! Хотели нас ограбить! Уж я знаю вас, убийцы, приятели эльфов! Чего молчишь?» «Меня зовут Торин», — сурово произнес дубовый щит. «Все свои домыслы можешь оставить при себе. Мы просто укрылись от бури в пещере и вовсе не собирались подглядывать за гоблинами. Нам это ни к чему, у нас другие дела». «Рассказывай», — верховный гоблин презрительно хмыкнул. «Как вы вообще оказались в горах и куда идете? Ну-ка отвечай, всю правду не увиливай, хотя это тебе вряд ли поможет». «Торин, дубовый щит, я и так уже слишком много знаю о твоем жалком племени, но утоли мое любопытство, а коли обманешь, пеняй на себя». «Мы идем навестить наших родичей, наших племянников, братьев и сестер и всех остальных. Они живут на восточных склонах сих гостеприимных гор», — сказал Торин, чуть помедлив. Ведь ясно было, что правду нельзя говорить ни в коем случае. «Врет он, но всеужаснейший!» — вмешался надсмотрщик. «Мы вежливо пригласили их спуститься с нами. И тут в пещере сверкнула молния, и наши товарищи попадали замертво. А еще он не объяснил, откуда у него вот это!» И гоблин показал своему главарю меч из логова троллей. Верховный гоблин взвыл от ярости, а все прочие заскрежетали зубами, застучали в щиты и затопали ногами. Они сразу узнали клинок, сразивший сотни гоблинов в те времена, когда кудесники-эльфы из Гондолина осаждали вражеские крепости. Эльфы именовали меч Оркристом, то есть гоблиносиком, а гоблины называли его просто кусачом. Они ненавидели лютой ненавистью и сам меч, и всех, кто им владел. «Убийцы и дружки эльфов!» — завопил верховный гоблин. «Бей их, кусачи!» кусай, рви, бросьте их в темницы к змеям, и да не увидят они вовек света!» Он так разъярился, что спрыгнул со своего трона и ринулся на Торина, широко разинув пасть. Вдруг в пещере погасли все факелы. Громадный костер потух, на его месте возник столб голубого светящегося дыма, поднимавшегося к потолку и рассыпавшего вокруг белые искры. Вопли, виск, лепет, вой, рык, всхлипы и проклятия, которыми огласилась пещера, не поддаются никакому описанию. Даже если поджаривать живьем на медленном огне сотню-другую диких кошек или волков, и то получится не так громко. Искры прожигали гоблинов насквозь, густой дым не позволял им что-либо разглядеть. Скоро все попадали друг на дружку и, точно обезумев, принялись кататься по полу, пинаться и кусаться. И тут лезвие Оркриста в лапах стражника налилось светом. На глазах Бильбо из мрака возник еще один меч, и мерцающее лезвие пронзило верховного гоблина, застывшего в изумлении возле трона. Главарь рухнул, как подкошенный, а его охранники, спасаясь от клинка, с воплями скрылись во мраке. Меч потускнел. «Идите за мной!» — велел суровый голос. И Бильбо, прежде чем понял, что, собственно, происходит, уже мчался, как угорелый, за гномами по подземному коридору, а крики гоблинов постепенно затихали в отдалении. «Скорее, скорее!» — подгонял голос. «Вот-вот зажгут факелы!» «Я сейчас!» Дори, бежавший впереди Бильбо, остановился, подождал хоббита, заставил его забраться к себе на закорки и кинулся следом за остальными. Кандалы позвякивали, гномы часто спотыкались и падали, ведь руки у них были скованы, и хвататься за стены, чтобы сохранить равновесие, было нечем. Остановились не скоро, лишь когда очутились в самом сердце горы. Гэндальф засветил свой посох. Разумеется, это был Гэндальф, как всегда подоспевший на выручку вовремя. Впрочем, выяснять, откуда он взялся, было некогда. Меч в руке мага мерцал холодным голубоватым светом, гоблины были где-то поблизости. Тем же самым клинком, которым сразил верховного гоблина, владыку подземелья, Гэндальф рассек оковы на руках гномов. Этот меч, как вы помните, звался Гламдринг, то есть «Вражий молот». Гоблины называли его Било и ненавидели даже сильнее кусача, если такое возможно. Гэндальф с поклоном протянул Торину Оркрист. Воспользовавшись суматохой, маг вырвал клинок у одного из захваченных паникой гоблинов. Вообще Гэндальф позаботился о многом, и не его вина, что гномам и хоббиту пришлось пережить несколько неприятных минут. «Все тут?» — спросил маг. — Поглядим. Торин — раз. Так, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Где Фили и Кили? А вот они. 12, 13 и господин Торбинс — 14-й. Великолепно. Могло быть или гораздо хуже, или гораздо лучше. Пони сгинули, еда тоже, мы не знаем, где находимся и в какую сторону идти, а за спиной у нас орда разъяренных гоблинов. Ладно, пошли. Они двинулись наугад. Довольно скоро послышался топот множества ног. Гоблины оправились от изумления и пустились в погоню. Путники ускорили шаг, и бедный Бильбо сразу же отстал. Его снова посадили на закорки и понесли, передавая по очереди друг другу. Но гоблины настигали гномов. Они лучше знали дорогу, потому что сами рыли эти пещеры и были вдобавок просто вне себя от ярости. Злобные крики доносились отовсюду. Топот ног слышался совсем уже близко. На стенах замерцали отблески от горящих факелов. Гномы смертельно устали, но продолжали бежать. «И зачем только я пошел с вами?» — простонал господин Торбинс, подскакивая на спине у Бомбура. «И зачем только я тащу на себе этого треклятого хоббита?» — в тон ему отозвался Бомбур. Толстяка шатало. Он был весь мокрый от пота. Гэндальф и Торин, пропустив остальных вперед, обнажили клинки. «По очереди!» — крикнул маг. «Давай, Торин!» Гоблины с громкими криками вывалились из-за угла и напоролись на Оркрист с Гламдрингом. Клинки холодно мерцали. Первые из преследователей выронили факелы и упали мертвыми. Прочие попятились, но сзади на них наседали. Все смешалось. Под вопли «Кусач!» «Било!» Гоблины развернулись и, топча друг друга, бросились вспять. Совсем не скоро отважились они вернуться. К тому времени гномы успели уйти далеко. Тогда гоблины потушили факелы и отправили на разведку самых своих быстрых и зорких товарищей. Те натянули мягкие башмаки и двинулись по коридорам бесшумнее летучих мышей. И ни Бильбо, ни гномы, ни даже Гэндальф ничего не заподозрили, ничего не услышали и не увидели. А гоблины, кравшиеся во мраке, заметили своих обидчиков издалека, ибо маг зажег на конце посоха огонек, чтобы освещать дорогу. И вот тогда-то Дори, который как раз опять тащил на закорках хоббита, вскрикнул и упал, в полумраке его схватили за ногу. Бильбо скатился на пол, ударился головой о камень и перестал что-либо чувствовать.